Валь, привет. Привет, чего тебе? Да так, вечер, уже жара спала сегодня. А? Как тебе погода? Жара сегодня наконец-то спала. Спала. Че ты, охуел, что ли? Где ж она спала? 30 с лишним. Не, ну сегодня не так жарко, как вчера. Да не ври, пожалуйста, точно такая, как и вчера. И вот скажи, сейчас тебе жарко, да? Днем было жарко, 32 было. А что ты кондиционер-то себе не купишь? Да нахуй он мне нужен. Ну, тебе жарко. Там счетчик набьет, будь здоров. Да нет, не набивает особо. Не люблю я электрические приборы. А что так? Замыкания бывают всякие. Боишься, что будет пожар? Да, боюсь. Понятно. Что, как родственники-то поживают? Зачем они тебе нужны-то? И просто я им позвонил, они меня матом обложили. Мне интересно, что у них случилось. А ты бы спросил. Я сказал, я с вами хорошо общаюсь, а вы меня материте. Они мне сказали, пошел нахуй. Ну вот это разве нормально, скажи, Валь? Ну, потому что незнакомый человек вдруг звонит, поэтому они и послали. Не, просто иногда Наташа разговаривает, бывает у нее. Значит, не в духе были. А вот я хотел тебя спросить, а почему вот они какие-то, у них голос такой пропитый прям вот, как будто бухали, матерятся. Ты кого вот воспитал, Валь? А? Почему вот у них, у Наташи, у Лариски голос такой пропитый? Какой он? Ну, как будто она бухала. Бухала? Да. Да вроде не бухает. Вообще, они такие матершинники, скажу у тебя. Им не на что бухать, денег нету бухать. Так они у тебя их спиздили. Спиздили, это на жранье пойдет. А не на выпивку? А если напьются, то жрать будет нечего. Ну, знаешь, когда пивом опохмелился, то весело становится. Да, у них еще две собаки. А какие, овчарки? Нет, не овчарки. Их кормить надо. Понятно. И плюс кошка. А ты, кстати, на Щелковскую ты что не едешь к ним? А? А ты что на Щелковскую к ним не едешь? Почему ты езжу? Ну, когда ты последний раз там была? Ну, что это я в жару должна ехать? Ну, ты когда будешь в следующий раз, тоже спизди им, отомсти. А, так они мне и подставят. Не, ну, поройся там. Ну, у них нету, что у них пиздить, они не работают, блядь. Так ты же говоришь, они комнату сдают. Да сдают это, что сдают это, на жаранье, дай бог, да за квартиру заплатить. И ты говоришь, там кто-то начал работать у них, только-только. Так начал еще. Ну, деньги-то есть. Первый день никому еще не давали зарплату. Так она уже месяц работает. Нет еще месяца. Ты мне месяц назад говорил, что она пошла работать. Пошла, пошла. То есть ты утверждаешь, что они алкаши такие и лентяи, да? Ничего я не тебе не говорила об этом. Валя, а что тебе по жизни какие-то попадаются? То тунеядцы, то бездельники, то жмоты всякие, жмоты. Одна не работает, у нее ноги больные. Кто у телеграфного столба ноги? Кто ее возьмет на работу? У нее ноги толще, чем телеграфный столб. А кто возьмет с такими ногами? А почему это так? Болезнь такая. Фигово. Да. А после гриппа осложнение на ноги. Ой, кошмар. А помнишь, ты мне рассказывал, что Путяев вообще жмот был и вообще на тебя денег не тратил? Конечно, не тратил. То есть ты говоришь, что он жмот, да? Я, блядь, на него тратила. Да ладно. Да, будь эти мои пирожки жрал. Твои пирожки, ты ничего, им пекла, что ли? Там не, буфете не пекут. А, то есть ты ему пирожки покупал, все, я понял. Ну, буфеты покупают, ебаная, они пекут. Ну, я так и говорю, ты ему покупала пирожки. Да. Угу. А он тебе за всю жизнь только маникюрный набор подарил, да? Да, да. Угу. А что ты тогда с ним жила, раз он такой жмот-то был? Ну, надо с кем-то жить. Другого бы мужа себе нашла. Да, все такие, блядь, на шею любят садиться бабам. Так сейчас наоборот, бабы обычно садятся на шею. Да, хуй сядешь на вашу шею. Почему это? Это редко, когда мужик бабу кормит. Обычно бабы стали мужиков кормить. Ну вот, например, у меня Мария, вот, ну, она как бы нас кормит, она же с вокзала проститутка. Сифилис тебе еще не принесла? Нет, ну, я предохраняюсь с ней. Это ты, а там-то на вокзале не предохраняются. Не, ну я как бы с ней предохраняюсь. Ну, она не на вокзале, а на трассе работает. Где? На трассе, дальнобойщиков обслуживает. А, как же они и баранку крутят, и ебутся одновременно? Ну как, останавливается машина, ну фура, ну проститутки залезают в салон, отсасывают, им дают деньги и все, и они свободны, а дальнобойщик едет дальше. Угу. И сейчас отсос стоит... Нет, как они за рулем ебутся, блядь? Так машина останавливается. А, и на дороге ебутся, а если милиционер подойдет? Ну, не на дороге, а на стоянке. На стоянках милиции кругом. А так что, они же ничего плохого не совершают, это же в кабине. Ебли в общественном месте штрафуют, будь здоров. Да ладно, я в машине тоже много раз ебал. И сейчас отсос стоит 700 рублей, минет стоит 700 рублей. Валь. А? Минет стоит, говорю, 700 рублей сейчас. Да меня не интересует стоимость вашей ебли. А что, вот скажи, что такого плохого в ебле? Это же наоборот хорошо. Чё ты о ней только говоришь? Нет, ну просто ты осуждаешь, как будто вот я ебусь, и вот это плохо. Как бы все люди, мы от этого произошли, и как бы это, как говорится, что естественно, то не безобразно. Ну и чего, и каждую минуту об этом только и думать? Ну не знаю, я вот люблю прийти домой и получить хорошее минет. Меня это не интересует, нахуя мне твои минеты нужны слушать? Ну, Валь, ну, как бы я тебе говорю, что как есть, как бы, что это есть. Ты говоришь, а меня тошнит, блядь. Почему тебя тошнит? Фу, гадость, какая в рот попадает, фу, гадость. Ну, всякое бывает. Например, в больнице люди в памперсы ходят, и что? При чем тут памперсы, ебёна мать, и это ебля, блядь, в рот гадость попадает. Ну, а когда люди лежат и под себя... Из памперсов Саша в рот не попадает! Люди, когда лежат на кровати, я сам это видел, когда люди лежат на койке и срут под себя, то говно по всей палате разлетается. Ну, запах разлетается, но в рот-то ничего не попадает. Ну, знаешь, как воняет на всю палату? Я лежал с таким. Понятно. Так что, Валь, что естественно, то не безобразно. Да, когда воняет, это не безобразно, да? Это естественно. Ну, как, нельзя же ругать человека за то, что он не может ходить и ходит под себя. Валь. Ой, да хули об этом говорить? Нахуя мне такая тема нужна? Нахуй ты мне сдался с таким говном? С тем на почве говна? Ну ладно, не будем. Кто как серия, ёбаный в рот? Ладно, чё читаешь? Да сразуешь мне, кто как серит. Ну могу рассказать, как я сру. Иди ты нахуй. Валь, ну